прослушал. В целом, получилось хорошо, современно, с возможностью делать более манерное исполнение и, что особенно ценно, Белль изменила рэп-партию. В оригинале поется «Парни любят меня, девушки ненавидят», но будущая группа «Женскую дружбу» выделяет в качестве одного из столпов их концепции, поэтому такие строчки действительно будут лишними. Белль написала их смесью корейского и английского. «Парни хотят встречаться со мной, девушки, быть похожей на меня. Ради этого пришлось изменить ритм, но оно того стоило». «Молодец», — искренне похвалил ее Дан. «С этим и снимите, потом покажешь Сону». «Сама?» — испуганно спросила Белль. «Он не кусается», — честно улыбнулся Дан. «Это не из вашей группы, он хотел выгнать парочку девчонок», — пробурчала себе под нос Белль. Дан хмыкнул. «Для группы Попхера и Сону, старший товарищ, советчик, можно сказать, ценный специалист. Но девчонки его боятся. Для них страшный главный продюсер затмевает тот факт, что этот продюсер ходит в кедах, обожает сладкую газировку, у него странный смех и он фанатеет от фильмов, аниме и сериалов с фэнтези-тематикой. Хотя, возможно, все дело в том, что им Сону показывает эту свою сторону, а девчонки знают его исключительно как лучшего продюсера агентства, профессионала, от мнения которого зависит их будущее. Можешь отнести не ему, а вашему исполняющему продюсеру», — предложил Дан. Белль с улыбкой кивнула. Эту женщину они не боялись, хотя та уже прославилась строгостью. «Ладно, давай работать. Начнем с трека, который будет титульным на альбоме, It Girl. Надевай наушники, я пока лирику распечатаю». Белль поспешно взяла наушники, Дан включил ей трек, а сам действительно занялся распечаткой лирики, и для этой, и для трех других песен. It Girl была песней в стиле милого Girls Rush концепта. Текст в чем-то банален для такой песни. «Я такая классная, все хотят быть похожи на меня», но были и некоторые нововведения. Так как Дан с самого начала решил поиграть на теме поддержки внутри женского сообщества, то в тексте были непривычные для этого времени темы. Лирическая героиня поет о том, что они с подругами поддержат друг друга в любой ситуации, что она, хоть и выглядит немного злюкой, всегда готова помочь другой девушке. Такие профеминистические темы обусловлены, в первую очередь, текущей популярностью. Для Дана это интересный вызов, все же он парень, но его знание будущего подсказывает, что популярность яростного феминизма, отстаивание своих прав, скоро сменится более мягким ведением этого вопроса. С женщины сильные и постоянно это демонстрируют, оно сменится на «я девочка, но могу быть сильной, если нужно». Дан решил попробовать опередить тенденцию. Так было с первым альбомом «Flavor». Теперь Дан выводит тему поддержки на передний план в дебютных песнях девчонок. «Очень круто», — искренне сказала Белль, снимая наушники. «Спасибо, держи лирику. Что будем менять?» «А, менять?» — удивилась та. «Я все же парень», — напомнил Дан. «Было бы лучше, если бы по тексту прошлась девушка, чтобы все звучало естественно». Белль удивленно хлопала ресницами, словно сама вероятность изменения текста Дана казалась ей кощунством. «Я же не прошу тебя переписывать, что звучит не по-девчачьи. Можно обсудить и переделать». Теперь Белль задумчиво кивнула и углубилась в чтение лирики. Попросила снова включить песню, теперь Дан вывел звук через колонки, чтобы сразу все обсуждать. Первые предложения Белль вносила очень осторожно, словно боялась, что Дан ее ударит за плохую идею. Но постепенно расслабилась и дело пошло быстрее. Вместе они переделали рэп-партию, чтобы она звучала в стиле молодой кореянки, сделали музыку в припеве чуть более игривой, добавили несколько фразочек на корейском, молодежный сленг. Теперь песня действительно звучала современно, весело и в манере юных девчонок. Тут же Дан заставил Белль распределить партии, дал задание прорепетировать все с группой, может, что добавить в процессе. Потом занялись Girl и Dream, предебютным синглом. Песня еще более девчачья, что-то вроде перечисления всего того, что обычно считают женской атрибутикой. «Да, я люблю милые вещи и не вижу в этом ничего ужасного, я девушка и горжусь этим, мы с девочками вечерами ухаживаем за кожей и обсуждаем парней и все в таком духе». Но предприпев и сам припев, скорее о любви, о том, что все девчонки ждут своего идеального принца, это их девчачья мечта. От этой песни Белль вообще была в абсолютном восторге, переделок в ней было меньше всего. Третий трек она назвала «Грустным», Дан писал его, основываясь на фанатских постах. Он так и называется, «Фан Girl», рассказывает историю о том, как многое кумиры значит для лирической героини. «Не уверена, что мы сможем это нормально исполнить», — внезапно сказала Бёль. «Почему?» — удивился Дан. «Будем реветь», — уверенно сказала Бёль. Это заставило Дана засмеяться. «Привыкните. Мы тоже думали, что не сможем исполнить некоторые наши песни, но ничего, приспособились». Бёль задумчиво пожала плечами, а потом подчеркнула карандашом название. «Так много слова Girl. Альбом тоже будет так называться, я не знаю, этим не я занимаюсь», — улыбнулся Дан. «А что, это плохо?» Бёль пожала плечами. «Когда смотришь на название, странно, но песни-то классные». Дан задумчиво кивнул. «Название, конечно, можно изменить, но смысл, все равно это слова из припева, они постоянно повторяются. Пусть уж будет много Girl. Может, вообще все песни в альбоме назвать так, чтобы это слово встречалось? Интересная идея, нужно обдумать». Глава 17. Отзывы. Навер. Историческое достижение поп-хера и сейфловер. 11 февраля, несмотря на раннее утро понедельника, взгляды многих жителей Кореи были прикованы к экранам телевизоров. Церемония Грэмми стала для нашей страны чем-то вроде чемпионата мира по футболу или Олимпиады, только в мире музыки. Всем было интересно, удастся ли группам Персон привезти в Корею хотя бы одну награду из номинаций «Большой четверки». Привезли целых три. Сомнительно, что кто-то в стране не знал о данном достижении, но мы озвучим их еще раз. Трек группы Flavor to be Beautiful признали песней года. Напоминаем, что за год только на Spotify у этого трека набежал 1 000 000 000 прослушиваний. Многие иностранные СМИ признали To Be Beautiful одной из главных песен 2018 года. Она была самой популярной мелодией в социальных сетях и даже в Корее заняла первое место в списке песен, которые чаще всего заказывали в караоке. Альбом «Future» группы Pop Heroes получил свою награду с комментариями жюри за воплощение цельной идеи в рамках альбома популярной музыки, а также за смелость в смешивании разных жанров, за использование народных инструментов и за невероятную вокальную сложность песен. Данная характеристика не нова, примерно так, просто подробнее, критики описывали альбом после его релиза. «Future» — это действительно не просто сборник популярных песен, это творческое высказывание о страхе и борьбе, сложные музыкальные и вокальные приемы, смешение разных жанров и добавление непопсовых инструментов. Вам может не нравиться музыка Pop Heroes, но этот альбом все равно можно назвать важной вехой в развитии поп-музыки. Последние несколько лет музыкальная индустрия стремится к легкости и простоте. Появилось ощущение, что мы уже никогда не вернемся к сложным композиторским решениям, но дебютный альбом Pop Heroes доказал, что такая музыка все еще может быть популярна у молодежи. Именно эта номинация и победа казались самыми предсказуемыми. В плане культурной значимости конкурентов у них не было. Возможно, именно необычность музыки и послужила причиной победы группы в номинации «Лучший новый артист». Дебютировав всего полгода назад, Pop Heroes показали высокий уровень профессионализма и, что немаловажно, продолжают служить пусть и несколько нетипичным, но очень хорошим примером для подростков. С точки зрения айдолов они ведут себя не всегда идеально, с точки зрения кумиров уже другой разговор. Молоды, активны, призывают развиваться, верить в себя. И да, еще раз подчеркнем, что они демонстрируют немного другое отношение к музыке. Оригинальное звучание, сложная лирика, технически непростое вокальное исполнение, динамичная хореография. Они делают модную музыку, используя классические приемы. Третья победная номинация Pop Heroes – «Лучшее исполнение дуэтом или группой за песню Warrior». Именно ее вручили первой, но в списке их достижений она считается наименее почетной. Сложный вокал и хореография, без сомнения, заслуживают победы, так что совсем уж принижать ее значение не стоит. Pop Heroes стали первыми азиатскими артистами, которые смогли получить 3 статуэтки Грэмми. А Даниэль Хан, первый азиат, имеющий 4 награды, он автор To Be Beautiful, поэтому победа Flavor засчитается и ему. В сети ходит спор о том, кому принадлежат эти достижения, ведь группа не совсем корейская, ее продвигают в США наравне с американскими артистами, за ними стоит большой лейбл и серьезные люди. Но давайте просто признаем, что неважно, выбили Pop Heroes дверь в американский шоу-бизнес сами, или эту дверь перед ними вежливо распахнули, главное, что теперь снята печать для всех артистов из Азии. Pop Heroes и Даниэль Хан вошли в историю, их рекорд будет очень сложно побить. Спорить о степени их вклада в эти достижения, справедливости решения и силе американского промоушена не только бесполезно, но и вредно для национального престижа. Никто не принижает заслуги олимпийских чемпионов, если они тренируются за границей. Главное, в какую страну они привезли медаль. Попхер и Эс явно дали понять, что все их победы принадлежат Корее. Кики Лавеска Поп. Национальные споры. Я тут недавно прочла одну статью на Навер и решила вернуться к вопросу, который прежде обсуждала только в фанатском блоге. Ворчание тех, кто принижает выигрыш Попхера Эс, пытаясь доказать, что без Целумбия Ресортс они бы не справились. Я, честно говоря, устала от этой темы, но все же решила написать пост. Давайте же поговорим об американском промоушене. Начнем с того, что Попхер Эс и Флавер не единственные поп-группы, которые имеют контракты с американскими лейблами. Я провела маленькое расследование, нашла информацию по практически всем крупным поп-группам. Партнеры в США есть и у PDS, и у Pink Venom, и у Axis, и у BME, даже у Rebellious, хотя последние не так уж популярны. Там разные американские лейблы под разными компаниями. Да, у Person контракт с одним из самых старых и богатых американских лейблов, но не самым богатым. Чисто по цифрам лейбл PDS имеет больше влиятельных артистов и, следовательно, денег. Да, Целумбия продвигает Попхер Эс активнее, чем другие лейблы своих корейских артистов. Она покупает парням рекламу, устраивает промоушен, даже фансайны проводила. Можно подумать, что это чистый фаворитизм. Но, знаете, что многие не учитывают? Деньги. Точные цифры контрактов, понятное дело, неизвестны, но зато известна одна важная деталь. Обычно корейские агентства отдают часть своей прибыли американским лейблам только за продажи альбомов в США. Person тоже отдают за это больший процент, но, кроме этого, они отчисляют 2% всего дохода лейблу. Неважно, в какой точке мира вы купили бейсболку Popher Eyes, 2% уйдут Columbia Records. Может показаться, что 2% – это мало, но на деле корейские агентства ненавидят делиться прибылью, особенно от продаж внутри Азии. Все мы понимаем, что около половины всех альбомов покупают жители Китая, доходы от продаж в США не такие уж и высокие. Качественное продвижение Флавера и Попхера Эс действительно оплачено Person, но оплачено честно. Это не взятки, не мутные сделки, а вполне осознанная готовность делиться доходами со своими партнерами. То, что кто-то говорит о купленном американском продвижении, показывает скорее степень их глупости или зависти, потому что ради популярности их любимчиков другие агентства не готовы столько платить. Теперь насчет утверждения без Columbia Records они не смогли бы получить американские награды. Да, это так, и PDS без своего американского лейбла не смогли бы быть номинированы на Грэмми и Билборд. Знаете, почему? Потому что американский лейбл нужен для решения юридических вопросов. Все неамериканские артисты подписывают контракты с американскими лейблами, иначе они не смогут нормально продавать свои альбомы, будут сложности не просто с продвижением, но даже с организацией концертов. Лейбл – не только место, где песни записывают, но и юридический представитель артиста. Другое дело, что под вышеназванным утверждением имеется в виду, что качественное американское продвижение помогло Попхер Эс добиться таких результатов. Но и тут есть несколько нюансов. Начнем с того, что еще во время дебютного промоушена все американские телепрограммы хотели видеть Даниэля, остальные пятеро шли к нему довеском. У него брали интервью, к нему все обращались с вопросами, его постоянно пытались отцепить от остальных. Скорее всего, популярность Даниэля позволила бы группе стать известной без помощи лейбла. То, что у других на момент дебюта не было своего Даниэля, их проблемы. Ну, и вишенка на торте сетевого возмущения. Попхер Эс купили Грэмми. Данное утверждение просто смехотворно. Если бы Грэмми можно было купить, то его бы постоянно забирали самые богатые артисты, а не непонятные кантри-певицы с аудиторией в сотню жителей штата Миссисипи. Карди Би давно бы себе прикупила парочку безделушек для украшения интерьера, а не ворчала по поводу снобов в жюри. Грэмми невозможно купить. Да, мнение членов Академии звукозаписи субъективно, вы можете быть с ним не согласны, но оно все равно является решающим для получения премии. Есть еще отдельные индивидуумы, которые начали говорить, что получение Грэмми вообще не важно, почетность данного достижения раздута. В общем, сомнительные утверждения обиженных хейтеров групп Person. Флавер и Попхер Эс с победой поздравляли президенты и члены правительства. СМИ практически всех азиатских стран признали важность данной победы для всего азиатского региона, а не только для Кореи. И это, если не упоминать, как много идолов публиковали в своих соцсетях отрывки с просмотра Грэмми и поздравления для победителей. Ну, или можете пересмотреть запись самой Грэмми, там видно, как радовались победе ПДС, они громче всех в зале поздравляли своих соотечественников. Люди из музыкальной индустрии считают эту премию очень важной и почетной, чтобы вы там себе не надумали. Если не можете радоваться тому, что эти 10 молодых парней и девушек привезли в страну награды, равноценные олимпийскому золоту, то хотя бы не оскорбляйте других, например, своих же любимчиков, которые радовались награде, и свое же правительство, которое мы сами вроде как выбрали. Кики Ловес Pop Heroes. Как я едва наумерла на первом концерте Pop Heroes. Итак, я вчера была на самом классном концерте в своей жизни. Я сорвала голос, у меня до сих пор гудят ноги, болят щеки из-за слишком широкой улыбки, а какая-то часть меня все еще пищит от восторга. Это было сложно, но оно того стоило. Нас собрали в 10 часов утра. Примерно час мы были в кафе, общались между собой, выслушали инструктаж от Стефа, потом погрузились в автобус и поехали к стадиону, где нам позволили раньше других зайти в палатки по продаже мерча. Концертный мерч я обсужу позже, когда появятся силы все сфотографировать и показать вам. После покупки мерча мы приехали в кафе рядом со стадионом. Там нам провели презентацию на тему того, как для групп важен суппортинг, почему агентство взялось поддерживать создателей контента и все в таком роде. Даже раздали памятки с информацией об особенностях социальных сетей. Тут есть забавный нюанс. Во время лекции не было ни слова о стриминге или покупке альбомов. Все, что нам объясняли, это как сделать группу популярнее через виральный контент. И попутно, как самим стать популярнее. Я занимаюсь блогингом уже 3 года, брала платные курсы по этой теме, но нам за 2 часа выдали такой объем ценной информации, что я просто в шоке. Что-то я знала, что-то даже для меня стало открытием, многие инструменты продвижения были мне незнакомы. Судя по всему, какую-то часть информации передал сам Даниэль. Я еще вчера пролистала его профиль, а также уже заброшенный аккаунт Дана и Минсака в ТикТоке, там все это было включено в стратегию продвижения. Так что нам практически прочитали лекцию от папы Дана. Виральность – это когда какой-то публикацией люди особенно охотно делятся и она быстро становится популярной в сети. Виральный контент набирает много просмотров, лайков, репостов и, нередко, споров в комментариях. Потом мы поели. Выбирать особо не пришлось, на столах просто стояли закуски, а мы получили порции горячего ириса. Сытно, вкусно, немного как в столовой. Недовольных не было. А уж когда нам позволили заказать себе в баре любой напиток, все вообще оживились. После обеда нас ждал сюрприз. Разумеется, все догадывались, что у нас будет возможность увидеться с мальчиками лично. Многие принесли с собой альбомы для автографов, но это в итоге оказалось лишним. У нас было что-то вроде пресс-конференции, только более домашней. Мальчики сели прямо на столы. Мы расположились в зале и могли задавать любые вопросы. Я спросила про распределение партий, ответ потом отдельно скину, потому что это было очень смешно. Но Став говорил, что запись со встречи будет в социальных сетях группы, так что, возможно, вы и сами все увидите. Мой личный вывод о встрече. Они очень забавные и настоящие. Какой там звездный статус, они волновались, кажется, больше нас самих. Очень мило шутили, общались с нами, общались между собой, выглядели просто невероятно. Я была в полном восторге. Будет групповое фото, весь сбор клуба Бонги и 6 героев. Личных фото нет, но мы смогли их обнять. Представляете, я обняла всех 6 героев. Они еще так забавно сказали, что, если для кого-то тесный телесный контакт с незнакомыми парнями неприятен, то можно просто пожать руки желающих отказаться от обнимашек не нашлось. Они выстроились в линию, а мы шли мимо, было примерно по 30-40 секунд на каждого, но нас не торопили. Я немного паниковала, но постаралась каждому сказать что-то приятное. Не просите меня рассказывать, какие они на ощупь или чем от них пахнет, это уже какие-то извращения, оставлю данную информацию при себе. Но парни реально очень высокие и иногда им приходилось приседать, чтобы обнять фанатов. Даже Инсон, вроде как самый невысокий в группе, в жизни выглядит не таким уж субтильным. После общения с группой нам дали полчаса на то, чтобы прийти в себя, а потом позволили идти к стадиону, поработать. Не подумайте, что нас туда принудительно отправили. Еще до начала концертов мы спрашивали, будет ли у клуба Бонги возможность координировать фанатов. Ну, просто в нашей группе первого дня 3 человека из корейского фан-клуба, они делали фан-проекты, да и мы все были не против помочь. Нам сказали, что у нас будет свободное время перед концертом, поэтому мы отправились к стадиону раздавать баннеры и звездочки, которые мы сделали на встрече в Пусане. Собственно, после этого мне уже не удалось нигде нормально присесть. Я ходила возле стадиона с огромным пакетом и раздавала звездочки. Вручала всем, у кого был билет в фан-зону. Потом мы пошли ко входу на стадион. Нас запустили внутрь в отдельный закуток рядом со сценой. Это были стоячие места в относительно хорошем месте. Понятно, что самые лучшие места на поп-концерте – это сбоку и перед малой сценой. Так вы сможете видеть лица мальчиков большую часть концерта. Клубу Бонги выделили место у того моста, который сцены соединяет. Когда они танцевали на малой сцене, мы видели преимущественно их спины, но вид на большой сцене был самым лучшим. Отдельным плюсом было то, что у нас в закутке не было давки. Это огороженная территория, мы могли там ходить и танцевать, не толкаясь локтями. Кто-то, возможно, ожидал для членов клуба лучших мест, но я была безумно благодарна даже этим. Не факт, что я с VIP-билетами смогла бы занять козырное место у баррикад, а так, все просто прекрасно и бесплатно. Сам концерт был невероятным. Они немного скованно начали, было видно, что волнуются, но потом как они зажигали. Выложились на все 120%, будто последний день живут. И сама организация концерта, визуальные эффекты, подтанцовка, все эти фейерверки, конфетти, я была в полном восторге. Да, концерт был не самым продолжительным. Мы насчитали 1:45, это если со всеми паузами, разговорами и даже с просмотром фан-фидео. Но это первые концерты группы, которая дебютировала всего полгода назад. Они еще сделают выступление на 3 часа, просто нужно больше времени и второй полноформатный альбом. После самого концерта клуб Бонги смог получить ту же привилегию, что и владельцы VIP-билетов. Мы участвовали в хайтач-ивенте. Прикольно, но днем я имела возможность каждого обнять, так что впечатление было уже немного не то. К тому же, мальчики выглядели усталыми, им бы поспать, а они тут ладошки отбивают. Но не буду говорить ничего плохого, все же желание прикоснуться к кумиру вполне понятно, и наличие хайтач-ивента после концерта дает эту желанную возможность многим людям. Хитоуч – это событие для фанатов, когда они могут дать 5 своему кумиру. Обычно айдолы стоят на небольших платформах, а фанаты идут мимо в порядке очереди и отбивают им ладошки. Как правило, во время хайтач есть несколько секунд на то, чтобы сказать что-то приятное каждому айдолу. После завершения этого события я смогла поехать домой стоя, потому что цены на такси были заоблачными, а общественный транспорт забит другими пауэрами. Но как же мило было возвращаться домой. Вокруг тебя все с сумками с мерчем, обсуждают концерт, делятся видео с него. Это была самая душевная поездка на автобусе в моей жизни. Очень надеюсь, что слухи о начале мирового тура уже этим летом не врут. Мне было мало одного концерта, хочу еще. Наверх. Триумфальные концерты Pop Heroes в Сеуле. В эти выходные группа Pop Heroes провела свои дебютные концерты. Давайте обсудим, чем они нам запомнятся. 1. Убийцы рекордов. 1 февраля было ровно полгода с момента дебюта группы. Pop Heroes – первая группа, которая через столь короткий срок, 6 месяцев и 22 дня, собрала полный стадион своих фанатов. За 2 дня концерты посетило 45 тысяч человек. По данным Персон, в приложении Garnet трансляцию выступления посмотрели еще 1 000 000 человек, 1,052,714, такова официальная статистика просмотра на момент подготовки статьи. Стоит уточнить, что регистрация в приложении фан-клуба была приостановлена, поэтому не все смогли получить доступ к официальной трансляции. Часть фанатов смотрели ретрансляции на YouTube, так что общее число зрителей, скорее всего, превышает 1,5 миллиона. 2. Невероятные навыки мемберов группы. У Pop Heroes сложные песни и мощная хореография. Их живой вокал звучал обманчиво просто, словно пение не вызывает усталости. Но, глядя на фото фансайнов, видя напряженные мышцы на шее, можно понять, что исполнение дается им нелегко. При таком уровне сложности вокальных партий особенно удивительно, что никому и в голову не пришло упрощать хореографию. Для концертов группа отказалась от некоторых трюков, но и без акробатических сальто их танцы поражают сложностью. И это при настолько высоком уровне синхронности. Что поражает больше всего из вышеперечисленного, это сценический драйв. Они, как говорится, взорвали сцену. Из зала отчетливо чувствовалось, как им самим нравится здесь находиться, как они любят свое дело и как хотят порадовать пришедших фанатов. 3. Настоящий ас. Даниэль Хан привлек внимание любителей к поп с первого момента его приезда в Корею. После его дебюта все бесконечно восхищались уровнем его навыков, а еще больше – музыкальным талантом. Все песни, которые поп-хироис исполняли со сцены, были написаны и спродюсированы им самим. Может, это и является объяснением, почему он в эти дни особенно ярко сиял на сцене. Его невероятно глубокий низкий голос пробирает до мурашек, а сценическое присутствие настолько сильно, что временами сложно видеть на сцене кого-то, кроме Даниэля. 4. Золотой голос Кореи. Голос Ким Джинха можно назвать национальным достоянием. Широкий диапазон, гибкость, выдающаяся стабильность. По словам самого Джинха, ему пока сложно сосредоточиться на пении во время исполнения сложной хореографии. Нам кажется, он немного кокетничает, потому что его вокал остается стабильным даже во время активных движений. Ни одной фальшивой ноты, все просто идеально. Прирожденный вокалист. 5. Блистательный танцор. Шин Минсок попал в индустрию развлечений как будто случайно, но теперь понятно, что он был рожден для этого. Его уровень контроля над телом, точные движения, пластичность, музыкальность, все говорит о том, что перед нами один из лучших танцоров на кпоп-сцене. Минсок исполняет хореографию настолько профессионально, что остается им только восхищаться. 6. Синоним стабильности. Вся группа признает, что Пак Юджин – это их остров стабильности в выступлениях. Неважно, что он должен сделать, но они знают наверняка, он сделает это в лучшем виде. Обычно, когда говорят о стабильности, это звучит немного скучно и скованно, но это не про Юджина. На сцене он расслаблен, весел и привлекает внимание как танцами, так и вокалом. 7. Милый, но яростный. Сон Инсан выглядит очень мило и невинно, пока вы не увидите его выступление. Он – яркий рэпер, его скорость читки просто невероятна, он выступает стильно, яростно, что интересно диссонирует с его внешностью. На сцене он самый веселый и чаще остальных немного отступает от привычных канонов выступления. Машет поклонникам в зале, меняет движения или слова своих партий, часто бегает по сцене, чтобы поймать зрительный контакт со всеми, кто стоит в первых рядах. 8. Сердце группы. Ким Хвон – самый юный участник группы. В свои всего 16 лет ему уже пришлось столкнуться с настолько высоким уровнем занятости популярной группы. Если вы никогда не слышали звучание его голоса, то вы многое потеряли. Тембр Хвона чарующий, воздушный, его легко представить в озвучке какого-нибудь диснеевского мультика. Он и сам в группе «Маленький принц». Мембер заботится о нем даже на сцене. Во время просмотра послания от пауэров, фандома группы, Хвон расчувствовался больше остальных и его утешали всей группой. 9. Золотые звезды для королей сцены. Фанаты подготовили группе сюрприз. Почти в самом финале выступления они начали кидать на сцену бумажные звездочки, которых оказалось так много, что сцена была ими практически усыпана. Этот милый жест очень растрогал поп-хероис. На следующий день в аккаунте своего фан-клуба они даже делились фотографией. Звездочки собрали со сцены и принесли к ним в общежитие. 10. Звездные зрители. На трибунах, наравне с обычными фанатами, сидело немало знаменитостей. Пришли многие видные артисты персон, друзья группы, а также просто люди, которым было интересно посмотреть на первых корейских обладателей Грэмми. Уже после окончания концерта Джимин в своем аккаунте в Инсте выразила мнение многих зрителей. Эти шестеро молодых парней достойны всех наград мира. Их навыки и умение держать внимание зрителей – вот главный символ звездного статуса. Я пришла на их концерт, потому что мне было любопытно, и ни на секунду не пожалела, что вышла из дома субботним вечером. Этих ребят однозначно стоит увидеть вживую. А чем вам запомнились первые концерты поп-хероис? Глава 18. Ворох новостей. Папа Дана подал иск на фотографов от его имени в США. Дану потребовалось только поставить подпись на заявлении, дальше все делали без него. Все остальные парни были указаны в иске как пострадавшие. Забавно, что тот техасский фотограф тоже подал иск на группу поп-хероис, обвинив их в интернет-травле. Но иск отклонили еще до полноценного рассмотрения, Папа просто выслал скриншоты из приложения Garnet. Там был тот самый пост, где Дан просил пауэров оставаться в рамках закона. Это было весьма забавно, потому что Дан писал тогда сообщение, даже не задумываясь о том, что на группу и фанатов могут подать в суд. Судиться с фанатами вообще сложно, их много, большинство прекрасно знает, как соблюдать анонимность в сети, а Twitter и Insta так просто данные своих пользователей полиции не передают. Проще говоря, после отмены иска в адрес группы техасский фотограф не смог найти того, кто отвечал бы за интернет-травлю. Оскорбляли и требовали извинений тысячи людей, там же еще фанаты ПДС и Флавер отметились. Найти первого хейтера невозможно, потому что эта гениальная идея пришла в голову сразу многим. Можно было бы возбудить иск против того аккаунта, который выложил личную информацию репортеров, но тут техасский фотограф поздно опомнился. Уже через несколько часов после финала Грэмми аккаунт с тем самым первым постом был очищен от всей информации и деактивирован. Про Пентагон Дан, конечно, шутил, но тот японский пауэр, который нашел фотографов еще до конца прохождения ковровой дорожки, явно умеет подчищать следы в интернете. Профессионал, наверное, нашел бы все эти посты и смог хотя бы попытаться выбить у Твиттера разглашение личной информации, но вряд ли у техасского фотографа есть деньги на профессионала. Ему ведь платить штраф, а с должности постоянного корреспондента его уволили. Из-за того, сколько внимания привлекло Грэмми в этом году, а главное, какой общественный резонанс подняли люди одновременно трех фандомов, будничный иск активно обсуждался в СМИ, так что порку решили сделать показательной. Обычно адвокаты запрашивают сильно завышенную сумму компенсации, папа не был исключением. Урон, нанесенный чести и достоинству своего сына, он оценил в 400 тысяч долларов, тогда как обычно все ограничивается штрафом, сумма которого зависит от штата, но не превышает пары тысяч. Папа напирал на то, что группа представляла страну на важной премии и что оскорбления попали в прямой эфир корейского телеканала, а это задело чувство целой нации. В общем, в ходе обсуждения сумму выплат сократили до 120 тысяч долларов. Техасский фотограф не сможет выплатить их сразу, будет отдавать постепенно, так что Дан практически получил дополнительную статью доходов. Но сразу после решения суда, Дан перевел 120 тысяч долларов на счет детской больницы, так как ему эти деньги действительно не так уж важны. Главное было показать, что с ним так поступать нельзя, он будет подавать в суд за оскорбление по национальному признаку. А Грэмми действительно показывали на корейском телевидении. СБС купили права на трансляцию. Как и заведено в подобных случаях, были комментаторы, которые частично переводили сказанное, частично рассуждали о происходящем. Дан корейскую ретрансляцию не смотрел, и в зале-то было скучно, зачем страдать еще и у телевизора. Но ему попадались кусочки видео в социальных сетях, временами смешные, иногда забавные просто потому, что ведущие не понимали, как это комментировать. И нет, оскорбления от фотографов их не так уж и смутили, а вот выступление Карди Би в кружевном купальнике заставило корейских комментаторов временно потерять дар речи. В любом случае, для Кореи победа на Грэмми действительно была важна. Так как в азиатской культуре есть традиция придумывать хвалебные прозвища, то такие появились и у них. Группу в целом теперь в каждой второй статье именовали то национальное достояние, то гордость нации, смотря что больше подходило в данный момент времени. Минсок смеялся над тем, что Дана пресса часто называла «гениальный принц». Впрочем, над этим потешаются многие в агентстве. Всех смешит именно принц. Зная характер Дана, в нем видели как минимум короля. Первое время он еще возмущался по поводу этих сравнений, но быстро смирился. Подтрунивать они ведь все равно не перестанут. Из-за того, что группа находились в мини-туре, активно общаясь с фанатами, шумиха вокруг Грэмми так еще и не закончилась. Каждый их концерт сопровождался ворохом публикаций, их показывали в местных новостях, а финансовые показатели группы были очень высоки и без камбика. Дан воспринимал это немного отстраненно. Его больше интересовали выступления. Сценический кураж сильно изменил их, практически напомнил о том, для чего они вообще собрались вшестером. Все эти достижения, награды, все стало словно чем-то далеким, не особо важным. Крики толпы, музыка, вот что ценно. Волнение, конечно, никуда не делось. Выходить на сцену по-прежнему было немного страшно. Страшно сделать ошибку, страшно получить не ту реакцию, которую ждал, страшно просто попасть в форс-мажорную ситуацию вроде рваных штанов. Но этот страх отступал, как только зал взрывался криками после первого номера. После концерта в Осаке стало известно, что их сингл «Feel» третью неделю занимает вторую строчку в чарте Billboard, а дуэт Дана и Сандра Десири все еще остается на первом. Для дуэта Дана это шестая неделя на первом месте. И это на фоне того, что Йоинг Трип уже 18 недель болтается где-то в границах топ-25, то поднимаясь, то опускаясь ниже. Пока что они не побили никаких рекордов, кроме корейских. К достижениям Пхе Биатлис даже близко не приблизились. Но, справедливости ради, рекорды легендарной группы физически невозможно побить за полгода на сцене. Вот только первые сравнения ливерпульской четверки и сеульской шестерки начали мелькать в сети, несмотря на то, что данные парни не планировали делать свою цель достоянием общественности. Информация о том, что Pop Heroes выбрали Пхе Биатлис как объект для подражания, все же просочилась за пределы их тесного круга друзей. Может, кто-то проговорился, может, развешанные фотографии Пхе Биатлис сложно трактовать иначе. Но важнее то, что эта информация каким-то образом достигла фанатов, а произойти это могло, только если став слил. Искать виноватых никто бы не стал, но стало немного неловко, когда эту информацию пришлось подтвердить во время встречи с клубом Бонги в Токио. Фанаты, разумеется, тут же начали обсуждать данное утверждение, неожиданно подняв в топы твиттера теги Next Beatles и Seoul SX. После этого обсуждение было не остановить, подключилась даже пресса. Амбициозное сравнение всколыхнуло СМИ в Корее, США и Великобритании. Кто-то писал о важности амбициозных целей, кто-то об их глупости, кто-то критиковал Pop Heroes за то, что попсовая группа посмела просто посмотреть в сторону легендарных музыкантов. В отличие от привычного хейта, эти обсуждения действительно ранили, потому что цель стать популярнее Пхе Биатлис была чем-то вроде их личной тайны, цель, дорога к которой важнее самого достижения. Когда это стало достоянием общественности, ощущение было схоже с тем, будто у тебя посреди аэропорта порвался чемодан, и все увидели и сложенные кое-как вещи, и трусы в клубничку. Для хейтеров это, разумеется, стало прекрасной темой для обсуждения. Pop Heroes даже называли высокомерными, они же замахнулись на славу Пхе Биатлис. Наверное, не случись эта ситуация во время концертов, было бы реально сложно читать прессу, но концертный кураж сгладил недовольство. Финальный концерт в Токио ощущался немного грустно. Было такое ощущение, что они только вошли во вкус, а уже все концерты закончились. По своей прошлой жизни Дан знал, что тур – это не всегда так классно, как хотелось бы. Бывают проблемы самого разного толка. Плохие отели с клопами и тараканами, неудобные площадки для выступления, слишком мало времени на отдых после перелета. Но при этом сейчас он был уверен, что в их мировом туре все будет иначе. Просто потому что в Персон постараются сделать все для их комфорта. Поэтому ему тоже хотелось как можно быстрее отправиться в тур, но перед этим у них еще много дел. Например, выпуск второго полноформатного альбома. Первоначально Дан думал, что три песни из Йоинг Трип станут частью полноформатного альбома. Это частая практика, все синглы и сингл-альбомы потом добавляют в полноформатник для весомости. Но люди из Цолумбия попросили так не делать. Йоинг Трип оказался историческим достижением. Стал третьим треком в кантри-стиле, занявшим первую строчку сотни Billboard. Сингл-альбом имел физическую версию и хорошо продавался по миру, поэтому у него были все шансы претендовать на получение наград в разделах именно кантри-музыки. Но многие премии и чарты могут исключать композиции из жанровых списков, если посчитают, что жанр был определен неправильно. Был случай, когда песня рэпера несколько недель была на первом месте в кантри-чарте, а потом ее исключили, так как вышел хип-хоп-альбом, куда вошел и этот трек. Цолумбия надеялась с помощью Йоинг Трип побить несколько рекордов, так что Дану пришлось подчиниться. Плохо было только то, что делать это пришлось уже когда вовсю шли съемки клипов. Дан вынужден был экстренно дописывать несколько песен, чтобы альбом не вышел слишком коротким. Клип на титульный трек снимали в стиле фильма про авантюристов-грабителей. По сюжету сначала было непонятно, что именно планировалось украсть, они что-то разведывали в музее. Собственно, из-за съемок этого клипа Канджи и говорил о том, что государству следует упростить процесс получения разрешений на съемку в исторических объектах. Музей в клипе – это Национальный музей Кореи, добиться съемок там удалось, только задействовав все связи, которые только были. Финальным штрихом была условная теория рукопожатий. Дан понимал, что его тетя наверняка знает министра культуры, спорта и туризма, она ведь столько лет работала переводчиком на самых важных государственных переговорах. Дан попросил тетю, та действительно обратилась напрямую к министру, и только тогда вся цепочка принятия решений внезапно ожила, и за два дня группе разрешили снимать в музее до прихода посетителей. Сделать муляж выставочных залов было бы проще и, пожалуй, даже дешевле. Снимать в Национальном музее сложно, потому что у них было всего по несколько часов рано утром, сложности с аппаратурой, освещением, доскональная проверка стафа и массовки. То, что все это вообще умудрились провернуть в сжатые сроки, невероятное достижение организаторов персон. Причем важность съемок в стенах музея была важна скорее для туризма, чем для группы. В финале клипа оказывается, что целью кражи была шкатулка, причем даже не она сама, а мешочек с засушенными цветочками, который был в ее секретной части. Они заварили чай их этой травой и напоили больного мальчика. Сделали и сцену после титров, как Хвон с хитрой улыбкой поглаживает лепестки живого цветка, который очень похож на засохшие. Это как намек на то, что он смог вырастить цветок, который считается исчезнувшим. Сону решил, что этот момент может пригодиться когда-нибудь потом. Был еще один клип, снятый на реально существующих локациях, в Фате. У этой песни полностью корейская лирика, которую Дан писал, размышляя скорее о дружбе и о том, как судьба свела его с парнями. Но текст подходит не только группе. Отсылки к конкретно их знакомству туманные, так могли познакомиться многие, плюс есть перечень обычных мест, тот ресторанчик барбекю, острые такпокки в ларьке у парка, сколько саджу мы выпили в один осенний вечер, в припеве, благодарность судьбе за то, что свела их вместе. Клип снимали в Сеуле, обойдя целый ряд заведений, в которых они когда-то бывали группой, но теперь не особо могут туда ходить из-за занятости и известности. Съемку делали подчеркнуто дорамной, словно за их жизнью и общением наблюдают со стороны. По-своему забавна была реакция всех владельцев этих ресторанчиков и магазинчиков. Те просили только об одном – сообщить им заранее дату выхода клипа. Так они хотели подготовиться к паломничеству пауэров. Все это отсняли в январе, поэтому в начале марта даже как-то не верилось, что у них вот-вот камбэк. Отдыхая после мини-тура, они снова восполняли пробелы в своем сетевом присутствии. Смотрели на то, как показали себя релизы PDS и Flavor. И тут обнаружилось несколько проблем. Во-первых, сотня Billboard выглядела так. Дуэт Дана и Сандры Десири на первой строчке, потом шла песня Feel Pop Heroes, потом Promise Me Flavor, затем Your Turn PDS. На вторую неделю поменялось лишь то, что песни Flavor и PDS выпали из топ-5. У Дана уже тоже были некоторые сомнения, реально ли скинуть с первых двух мест Десири и Feel, они там словно приклеились. Обе песни полностью на английском, что и объясняет их популярность в Штатах. Но это синглы, у них нет физических версий, и в Billboard 200, где показывают места альбомов, PDS заняли первое место, а Flavor – второе. В корейских чартах новым релизам удалось скинуть Feel с места отсчета ПАК, они там продержались в общей сложности 283 часа, установив новый рекорд. При этом ни Flavor, ни PDS не удалось закрепиться во всех чартах и, следовательно, получить рак. Дан окончательно перестал понимать мотивы Киты. Зачем устраивать соревнования на пустом месте? Разница даже в неделю позволила бы группам собрать больше достижений, успокоить фандомы, набрать столь важные для Кореи цифры первых мест. Причем это не было случайностью. Даты выхода альбома Flavor обнародовали еще в конце декабря, как и все релизы Pop Heroes. О том, что SAG делает запуск тоже 1 марта, все узнали уже во время публикации тизеров, когда было поздно что-то менять. Сам релиз PDS вызывал некоторые вопросы, он был почти полностью снят на белом фоне, декораций по минимуму, массовки и танцоров просто нет. Не сказать, что картинка выглядит плохо, просто это не уровень популярной корейской группы. Обычно цена клипов растет вместе с популярностью, иначе итог очевиден. Негодование поклонников. Главная причина недовольства буллитов. Разница между дорогим дебютным клипом Аргент и простеньким титульником PDS. Было слишком очевидно, куда агентство слило все заработки группы. И это, разумеется, разозлило фанатов. Причем настолько, что за компанию досталось еще и Аргент. Причем такая реакция была настолько очевидна, что Дан искренне не понимал, Почему Кита так сделал? Зачем подставлять и так уязвимых новичков? Какие цели он преследует? В любом случае, вознёй в корейских чартах тот разозлил Канджи, который дал добро на более раннее начало публикации тизеров ожидаемой женской группы. Если точнее, то 8 марта, в день дебюта женской группы SAC, Person выпустили первую запись PR Gang, «Жемчужная банда», так решили назвать группу. Жемчуг считается женским украшением, он ассоциируется с Афродитой, в европейской культуре является символом невинности. В Корее жемчуг связан со стихией воды и драконами. Если смешать все воедино, получается неплохая характеристика для ярких молодых девчонок, в чем-то милых, в чем-то наивных, женственных, но немного хулиганок. Это вообще было основой концепции группы. Они, как те девчонки из молодежных фильмов, которые на первый взгляд могут показаться эгоистичными и злыми, но, на самом деле, добрые и дружелюбные внутри своей компании. Первое видео с ними – это что-то среднее между дэнс-практикой и выступлением. Девчонки в зале, без микрофонов, полностью вживую, исполнили номер на трек «Банг Банг Джесси Джей», Арианы Гранди и Ники Минаж. Им поставили хореографию, Белли изменила трек под их голоса, поэтому номер выглядел как их собственная песня. Девчонки, которые хорошо выглядят, поют и танцуют, вызвали много обсуждений в сети. Гораздо больше, чем новая группа SAC. Кроме того, у Персон в этом плане было секретное оружие. Бёль, с ее внешностью принцессы, зачитывающая жесткий и очень быстрый рэп. Игра на контрастах снова сработала. Настолько, что уже в понедельник, 11 марта, у 4 из 7 девчонок были предварительные договоры с люксовыми брендами. Канджи хорошо прокачался в разговорах с модными домами и сумел качественно прорекламировать всех, говоря о том, кто больше подойдет для демонстрации той или иной эстетики. Бёль будет сотрудничать с Луис Вуиттон, Мион посчитали хорошим вариантом для Диор, Джису отвоевали Чинел, Бетти досталась Целине. Гуцци тоже хотели Бёль, но не успели, у ЛВМХ попросту есть личный номер Канджи, они все быстро сделали. Но, в итоге, Гуцци немного обиделись и не стали слушать советов Канджи. А зря. Сумин прекрасно выглядит в черном, она бы идеально вписалась в концепцию Saint Laurent. Однако Дан был уверен, что уже к моменту дебюта Гуцци Групп перестанут переживать из-за невозможности получить потенциально самую красивую девушку и обратят внимание на других. Новая группа SAC называлась Йорис, это вариант сокращения фразы Йоутхривериес. Образ группы легкий, невинный, мечтательный. Кита собрал группу, здраво оценивая конкуренцию, потому что девчачьих групп со смелым концептом уже хватает. Девчонки выступали в легких светлых платьях, пели о том, как они влюблены. Банально, но красиво. Песня в том стиле, который в этот момент набирает популярность. Достаточно легкая, мелодия воздушная, лирика со множеством повторов. Скорее всего, если бы не битва за первые места между Flavor и PDS, этот трек смог бы высоко подняться в корейских чартах. Но вот сам клип было сложно обсуждать, как и первое выступление девчонок. Они были как сахарная вата, такие милые и сладкие, что не только критиковать не хочется, но и хвалить ни за что. И тут, на контрасте, выходит 7 девчонок и вживую исполняют то, что далеко не каждый сможет спеть даже в студии, и все это с танцами и яркой мимикой на камеры. Ну и визуал девчонок не стоит сбрасывать со счетов, Белли и Мион обе очень красивы. Хаджин, милашка, ее внешность хоть и далека от стандартов, но привлекает внимание. Джису, Ханна и Сумин, по корейским меркам, весьма симпатичны. А Бетти после операции стала похожа на компьютерного персонажа. Факт операции заметен, скрывать ее попросту не получится, но пока что на это не обращали внимания, больше внимания привлек ее вокальный диапазон. Все это Дан узнал во вторник, 12-го, когда пришел в агентство. В понедельник они вернулись в Корею после тура, впереди было много работы, но сначала хотелось узнать последние события от начальства. Родители Хэвона просили дать ему возможность отказаться от школы, сказал Канджи, как только закончил говорить о новостях. Дан на секунду опешил. Потом вспомнил тот документальный фильм «Мнёт». «Это из-за документалки?» «Да», кивнул Канджи. «Даже многие ваши фанаты придерживаются того же мнения. И мы все понимаем, что дальше будет только хуже. Он в этом году прогулял больше половины занятий, экзамены сдает только потому, что все в школе идут ему навстречу и ставят проходные баллы. Толку от такой учебы ноль, даже я вынужден это признать». Дан тяжело вздохнул. Сложный вопрос. Дан всегда придерживался мнения, что школьный аттестат нужен, потому что без него невозможно банально поступить в университет. Школа – это базовый уровень образования, как можно отказаться от него? Но он понимает их Ивона. Группа на пике популярности, куча работы, а их Макны каждое утро только что не со скандалом едет на занятия. И Канджи прав. После дебюта от учебы Ивона нет никакого толка. Он практически перестал учиться, а поблажки от учителей еще больше убеждают парня в том, что он лучше пойдет тренироваться, а не читать параграфы в учебнике. Надеюсь, он об этом не пожалеет, вздохнул Дан. Он всегда сможет сдать экзамены экстерном, напомнил Канджи. С тем, сколько вы сейчас зарабатываете, он без труда найдет себе хороших учителей, которые его за полгода подготовят к поступлению. Дан согласна, но печально кивнул. Как он и предполагал, то интервью Хэвона в документалке заметно всколыхнуло общественность. Должен ли успешный айдол получать образование? У 16-летнего парня плотное расписание, куча обязанностей, школа, скорее, еще сильнее его нагружает. Важность образования в его случае стирается. По мнению корейской общественности, он в свои 16 наверняка зарабатывает больше, чем большинство людей, годящихся ему в родители. За 7 лет контракта он может успеть накопить достаточно денег, чтобы потом жить с комфортом. К тому же все понимали, какое образование получает идол популярной группы. Та документалка, разумеется, запомнилась зрителям не только слезами Хэвона. То, как тяжело давалась подготовка, заставило поклонников несколько иначе взглянуть на группу. Парни вынужденно показали, как жесткий график влияет на моральное состояние, а это не понравилось фанатам. Юджин даже в трансляции попросил фанатов не перегибать палку в желании их защитить. Они сами подписались на это, полностью осознавая, что будет сложно. Просто они не могли упустить эти возможности. 12 марта, по ощущениям, было середина их добровольного марафона. На деле прошли они уже больше. Впереди выпуск полноформатника, короткое продвижение в Корее, затем вылет в США на Каачиллу. Наверное, сейчас Дан действительно чувствовал себя уставшим. Не физически, а, скорее, морально. Но ничего, осталось немного. Глава 19. Фобия. Дан был так занят репетициями и записью альбома девчонок, что начисто забыл о собственном имуществе. За январь и февраль бабуля полностью закончила ремонт в квартире, закупила всю технику и мебель и даже наполнила свой холодильник для кимчхи. Во вторник после работы Дан поехал смотреть на итоговый результат. Он не особо думал о том, что бабуля реально выполнит его вскользь брошенное пожелание в отношении интерьера. Но, едва вошел, пораженно замер. У его удивления была предыстория. Их квартира в Нью-Йорке любовно оформлялась мамой. Просто, исходя из ее рода деятельности и любимого хобби, можно понять, что стиль там вовсе не скандинавский. У них дома много света, яркие оттенки, всякие милые мелочи. Кажется, это называется эклектикой. Когда Дану было лет 11, его детскую комнату нужно было переделать в подростковую. И он очень хотел оформить все в стиле лофт. Сейчас он уже и не помнит причины, но это было чем-то вроде детской мечты, которую мама посчитала неприемлемой. Она тогда еще сказала, что Дан, когда заработает себе на квартиру, может в ней устроить что угодно, но в ее доме такой индустриальности не место. Когда бабушка сказала, что может проследить за ремонтом и работой дизайнеров в квартире, Дан отнесся к этому с благодарностью, но одновременно и с легким пофигизмом. Он не планировал в этой квартире жить, ему в ней встречать родителей и, если повезет, водить туда девушек. Главное для него, без рюши и бантиков. Но он в шутку сказал бабуле, что будет забавно отделать квартиру в стиле лофт, чтобы потом дразнить этим маму. Дан думал, что бабушка не станет этим заморачиваться. В Корее есть два основных варианта ремонта. Либо белые стены и лаконичная мебель, либо вызывающе дорого и с резной мебелью. Сделать что-то вне этих концепций может быть сложно, поэтому он не особо надеялся на оригинальный дизайн. Но все же его квартира была оформлена в стиле лофт. Не совсем классический, немного измененный с учетом особенностей обычной квартиры, без трехметровых потолков и огромных пространств, но все же лофт. «Я решила, что это и правда будет забавно», — весело сказала бабушка, когда удивленное молчание Дана затянулось. «Как ты смогла все это сделать за 2 месяца?» — искренне удивился Дан. «Шантаж, подкуп, психологическое насилие», — весело ответила тетя Нари. «Что? Я слышала, как она разговаривала с подрядчиками. Думаю, теперь ее боятся все ремонтники Сеула. Ой, не преувеличивай, легкомысленно отмахнулась бабуля. Всего лишь напоминала им о штрафах по контракту. Тебе нравится? Безумно, честно ответил Дан. Мне и правда было неважно, как выглядит эта квартира, но это осуществление глупой детской мечты. Разумеется, почти все в квартире было имитацией. Барная стойка из гладкого камня, а как будто бетон. Стены покрыты штукатуркой, но на них прорисована кирпичная кладка, которой здесь быть не может. Но в основном, конечно, дело в мебели. Дан обошел всю квартиру. Обе спальни и кабинет также оформлены в этом стиле. А на балконе действительно стоят плетеные кресла, как бабуля и хотела. И узкий холодильник для кимчхи в кладовке. Ну и дополнительная деталь на двери. Достаточно мощный засов. Это кажется смешным для современной квартиры, ставить на дверь такой допотопный вид защиты. Но это не от воров, а от ассасинов. В Корее не распространены механические замки, все двери запираются с помощью кода, иногда по биометрии. Считается, что так удобнее, так как повсюду камеры, воров не боятся. Иногда код от двери знает нереально огромное количество людей и всех это устраивает. Но айдолы ведь опасаются не воров в квартире, а тех, кто проникнет в дом в самый неподходящий момент, чтобы оказаться ближе к своему кумиру. Поэтому на внутренней стороне двери ставят задвижки, чтобы никто не мог войти в квартиру хотя бы тогда, когда ты там находишься. Иногда дополняют механическим замком, но в этой квартире решили пока не заморачиваться с ключами. Кодовый замок тоже не так-то просто сломать. Точнее, это очень легко сделать внутри квартиры, а вот снаружи уже сложнее. Для безопасности считается важным менять код от двери каждые полгода, айдолы могут делать это чаще. В прошлом Дана кто-то взломал его замок или знал код заранее, только подумав об этом, Дан непроизвольно вздрогнул. Он никогда не говорил об этом, но есть еще одна причина, по которой он не хочет переезжать из общежития. Он боится жить один. Обычно память о собственной смерти не особо его беспокоит, но это не значит, что он не боится возможного повторения событий. Словно насмехаясь над его мыслями, тетя Нари весело спросила: «Ну что, переночуешь сегодня в своей новой квартире?» Дан вздрогнул. «Ты чего?» – уловила его реакцию бабуля. «Боюсь спать один», – сразу ответил Дан, неловко улыбаясь. Обернулся и увидел удивление на лицах тети и бабушки. «Что, я серьезно?» – сказал он. «Никогда не жил один, мне нужно морально к этому подготовиться». Сразу в голову лезут мысли о сумасшедших маньяках с топорами. «Скорее уж, о ненормальных девицах в красном кружевном белье», – подсказала Санхи, которая тоже была в квартире, но держалась немного в стороне. Бабушка с тетей, уже осведомленные об истории про проникновение в его номер в США, начали хохотать. Неприятная ситуация вроде как сгладилась, и к Дану с дополнительными вопросами никто не лез. Это хорошо, могли ведь и обидеться из-за того, что Дан не захотел спать в квартире, которую они отремонтировали для него на его деньги, конечно, но это все равно очень сложно. Уже в машине, по дороге в общежитие, Санхи внезапно обратилась к нему. «А ведь ты и правда ненавидишь быть один в помещениях. Всегда выбираешь отели, хотя съемные квартиры могут быть удобнее. Не считая общежития, при любой удобной возможности селишься с кем-то». Дан зябко повел плечами. «У меня тоже есть слабости. Я действительно не люблю оставаться один на ночь. Разумеется, не потому что боюсь спать один. Просто лезет в голову всякое и не могу уснуть. Обычно мне достаточно знать, что рядом есть знакомые мне люди, хотя бы менеджер». Санхи замолчала на какое-то время, а после спокойно кивнула. «Хорошо, учту на будущее. Зато теперь мне стало понятно, почему ты таскаешь меня во все заграничные поездки, хотя я там тебе категорически не нужна». Дан виновато улыбнулся. Он не брал Санхи с собой только осенью, но тогда не планировалось, что он так много времени проведет в Европе. В любом случае, во время тех съемок для обложек в Агуе он так уставал, что даже страх не мешал ему спать. Тем более, это не фобия, а просто навязчивые мысли, которые стали посещать его чаще с того момента, как он официально стал айдолом. У них будет очень короткий срок продвижения на музыкальных шоу, потому что приоритет – Каачилла. Плохо то, что последний нормальный период корейского продвижения был дебютным. После они выступали в лучшем случае по разу на каждом шоу. Все это заметно огорчает корейских фанатов, но поделать с этим, увы, ничего нельзя. Они просто физически не способны на полноценное продвижение альбомов. Среду они с группой потратили на то, чтобы освежить в памяти хореографию к камбику, а в четверг отправились на съемку еженедельного «Айдола». Баба и Дангиль казались почти родными спустя столько времени. Они повеселились на съемках, поговорили о Грэмми, о своем мини-туре, исполнили две новых песни. Для Дриамер это был, скорее, танец под фонограмму. Фати они исполнили вживую. Вечером того же дня Дан с Юджином пошли есть на камеру в компании Дэджуна. Он айдол, причем достаточно известный. Главный вокалист в популярной группе второго поколения, привлекательный и веселый. После распада коллектива начинал сольную карьеру, а примерно полгода назад решил открыть YouTube канал. Он приглашал к себе разных айдолов, в основном тех, кто постарше. Они вместе ели, иногда и выпивали, болтали о разном. Дану нравилось, как Дэджун ведет разговор. Профессионализм всегда ему импонировал, и то, что Дэджун заранее находит информацию о гостях, собирает в социальных сетях мемы и забавные мнения о приглашенных, это действительно ценно. Дан сам написал ему сообщение в стиле Дэджун ним, а вы не хотите взять интервью у меня и, предположим, Юджина, нас интересуют даты в районе 21 марта. Собственно, с этого сообщения Дэджун и начал свое интервью. Как только они представились и расселись за столом, он рассказал эту историю. Представляете, как я удивился. Обычно это мне приходится уговаривать своих коллег поболтать со мной за ужином. Я еще всячески рекламирую себя. Вкусно накормлю, вырежу при монтаже все, что вы случайно скажете по пьяни, не буду задавать неудобных вопросов, а тут мне, без уговоров. Сами пишут молодые айдолы, популярность которых сейчас на пике, моим друзьям должно быть стыдно. «Не смущайте нас», — попросил Дан. «Я же сам был блогером долгое время. Мне кажется, что в таком формате разговор получается правдивым, искренним», — подсказал правильное корейское слово Юджин. Дэджун тут же уловил этот маленький нюанс. «У тебя все еще проблемы с корейским?» «И да, и нет», — улыбнулся Дан. «Я неплохо говорю, но думаю преимущественно на английском, сны мне снятся на английском. Поэтому мне не всегда удается найти в памяти правильное слово. Самое обидно, что теперь я и на английском слова забываю». Дэджун расхохотался. «На это жалуются многие билингвы. Типа, ожидание, хорошо говоришь на двух языках. Реальность, забываешь слова на обоих». Дан засмеялся, соглашаясь. Он действительно частенько забывает отдельные слова то на том, то на другом языке. «Но вы в группе все хорошо говорите на двух языках», — уточнил Дэджун. «Я посмотрел несколько ваших видео, ничего не понял, но по-английски говорите красиво». Дан с Юджином засмеялись. «На самом деле, английский Минсока своеобразный», — признался Дан. «У него малый срок обучения, он не всегда правильно строит предложения и не знает многих слов. Мешает ли ему это трещать без умолку?» И они с Юджином оба иронично покачали головой, а Дэджун расхохотался в голос. «Это ценное качество», — заметил он. «Вот я, вроде, неплохо знаю японский, но, как только нужно сказать пару слов перед камерой, забываю все слова разом». «У Хэвона также», — признался Дан, — «с английским. Он неплохо его знает, учителя его хвалит, но на публике говорить стесняется». Дэджун согласно покивал, а после продолжил. «И все же, вас шестеро, и вы все можете, при необходимости, поддержать разговор на двух языках. Это ценно в современном мире. Еще какие-то языки знаете?» «Дан говорит по-французски», — начал Юджин. «Я ужасно, но говорю по-русски, плюс учил японский». «Погоди», — тряхнул головой Дэджун. «Вот ты, Юджин, в свои 18 лет, можешь сносно общаться на четырех языках?»